Глава 23. Когда Том открыл глаза, то абсолютно ничего не увидел. Такой вокруг была темнота. Он бы подумал, что и вовсе мертв, но голова гудела, а левую ногу прошибала боль каждый раз, когда он пытался пошевелиться. Сколько он уже здесь лежит? Быть может, несколько часов, как знать. Последнее, что Том помнил, как прыгает в черный провал, образовавшийся после взрыва гранаты. Краем глаза он увидел приближающиеся к ним щупальца монстров, но они не успели их схватить. Ощущение падения, а потом удар, который лишил его сознания. Он попытался перевернуться, но сделал это слишком поспешно, потому лишь застонал и повалился обратно на пол. В паре метров от него кто-то пошевелился, затем послышался лязг затвора автомата. «Кто здесь?» — хрипло спросил Том и сделал это очень вовремя. «Том, это ты? Я уж тебя пристрелить хотел». «Ирвин?» Они подползли друг к другу. Том сжал крупную мозолистую ладонь старого разведчика, чтобы окончательно убедиться, что тут ему не мерещится. «Поверить не могу, что мы все еще живы». «Я тоже». «Ты ранен?» «Голову слегка разбил, и нога». «Ты?» «Ребра, но это пустяки». «Я уже с жизнью простился, так что для меня это прямо-таки подарок судьбы, хотя это как посмотреть, конечно». «Нам нужно найти Кейт. Есть чем осветить дорогу?» «Разве что светошумовой гранатой», — хмыкнул Ирвин. «Но не думаю, что это хорошая идея». Они кое-как поднялись на ноги и стали медленно, крохотными шажками продвигаться дальше по коридору. Том по-прежнему ничего не видел, но у него потихоньку начало формироваться представление того, что тут произошло. Кейт, скорее всего, очнулась раньше всех. Долго их звала, потом решила отправиться на поиски и ушла в один из тоннелей. Вот только в какой? Судя по тому, как их выставленные перед собой руки порой проваливались в пустоту, здесь было немало проходов. Оставалось лишь надеяться, что девушка не могла далеко уйти. «Как вообще получилось, что твари не последовали за нами сразу?» – спросил Том. «А ты не помнишь?» «Нет, я мгновенно отключился. Должно быть, неудачно упал». «А, понимаю. А я перед потерей сознания все видел». Ирвин закашлялся и сплюнул на пол. «Они попытались пролезть почти сразу же, но что-то им помешало, не знаю. Одно щупальце проскользнуло было внутрь, но тут же как давай извиваться в воздухе. Светилось так, что я чуть зрения не лишился. А потом с воем вылетело обратно. Как думаешь, что это значит?» Том пожал плечами, но тут же вспомнил, что Ирвин этого видеть не может. «Не знаю. Может, здешняя защита сработала? Как знать, на что были способны древние?» «Хорошо бы, если так». Ирвин снова закашлялся и, судя по звуку, слегка потер ребра. «Значит, есть хороший шанс, что и вся лаборатория еще работает». Оба разведчика старались не шуметь, но их шаги все равно отдавались гулким эхом по этому кажущемуся бесконечным подземелью. Шагов через 20-30 коридор резко поворачивал направо. Стена на ощупь по-прежнему была гладкой, но теперь порой попадались двери. Том толкнул несколько из них, но они и не думали поддаваться. Наконец, через пару минут они вышли в какое-то просторное помещение. Со всех сторон, куда бы ни шагнул Том, оказывалось открытое пространство. Здесь было почему-то немного холоднее, а воздух казался не таким спертым. Все вместе это довольно сильно нервировало. Вскоре начало казаться, что их со всех сторон окружают какие-то хищные твари, которые только и ждут подходящего момента, чтобы на них напасть. «Кейт!» – тихо позвал Том, но в ответ ничего не услышал. Пришлось потихоньку идти дальше, вот только не успели они сделать и нескольких шагов, как Ирвин резко остановился. «Том, мне кажется, что-то коснулось моей ноги», — быстро прошептал он. «Серьезно? Еще как. Достань-ка тоже пистолет на всякий случай. Ах ты ж тварь!» Послышался мерзкий животный визг. Когти царапнули по металлу. Следом прогремел выстрел, затем еще один. В замкнутом пространстве это было сродни мощному взрыву, который оглушил и окончательно дезориентировал Тома. Он запнулся обо что-то лежащее на полу и упал. Тут же услышал чей-то сдавленный крик. «Боги! Кейт! Том!» Она ощупала его дрожащими руками, а потом обхватила шею так крепко, что больно стало. «Я так испугалась!» Очнулась в темноте, отползла немного, но потом, наверное, сознание потеряла, а... «Тише!» – прервал ее Том. Он позвал Ирвина, но тот не откликнулся. Это был плохой знак. Найти одного человека, чтобы тут же потерять другого. «Встать можешь?» Он помог Кейт подняться. Оба заметно пошатывались, но теперь могли поддерживать друг друга за плечи и так идти. «Как же нам найти Ирвина?» Дрожащим голосом через минуту спросила девушка. «В такой темноте и без карты никак. У нас с тобой сейчас другая задача. Им нужно было как можно скорее найти хорошее место, где можно было занять оборону. В том, что невидимая тварь скоро вернется, сомнений почти не было. И хуже того, она могла прийти не одна. К счастью, вскоре подвернулся довольно неплохой угол, который надежно защищал их с двух сторон». «Не бойся», – прошептал Том, чувствуя, как сильно дрожит Кейт. «Мы уже с тобой были в подобной ситуации. Помнишь, там, на реке?» «Да, как будто в другой жизни. Я тогда на тебя жутко злилась, не понимала ничего. Но тогда...» Она замолчала, когда услышала быстрые шаркающие шаги. Они неотвратимо приближались к ним со стороны одного из тоннелей. Том уже имел кое-какой навык стрельбы в кромешной темноте, однако сейчас он всерьез опасался, что из-за травмы головы не сможет попасть в цель. Однако выбор был небольшой, потому он прицелился на звук, выждал одну секунду и мягко потянул за спусковой крючок. Выстрел вновь оглушил их, зато на этот раз к грохоту примешался истошный писк боли. Том понял, что попал, и их невидимый враг убегает, а потому выпустил еще две пули вдогонку. Они замерли, прислушиваясь к затихающему эху от выстрела. Слушали тишину, боясь различить в ней новые быстрые шаги. Те несколько минут тянулись, пожалуй, медленнее, чем пара прошедших дней, но так или иначе никто на них больше не нападал. «Это первое нормальное существо, которое нам встретилось на территории этого леса», – заметила Кейт. Как оно вообще умудрилось не попасться тем щупальцам? Том быстро рассказал ей о возможной защите, которая не пустила сюда монстров. «Тогда это многое объясняет», – отозвалась девушка. «Нас пропустили, потому что мы люди, а эти подземные... может, они не настолько опасны, потому и могут тут жить, как думаешь? Меня больше интересует, чем они тут питаются столько времени. Они могут быть всеядными». В земле полно всяких червей-переростков и корней. Каннибализм, опять же, никто не отменял. При достаточно быстром размножении подземные твари могли прорыть сюда норы и прятаться тут в случае опасности. Одно радует. Если у них получилось, то и у нас, наверное, тоже. Словно наперекор ее словам, откуда-то сверху раздался немыслимый рев, скрежет металла и уже знакомые булькающие звуки. Затем последовал мощный удар, такой, что пол, на котором они сидели, завибрировал. «Это они!» – Кейт вцепилась в руку Тома. От появившейся было уверенности в ее голосе не осталось и следа. «Знаю, хотят до нас добраться, проверяют стены на прочность. Но они ведь не смогут пробиться, верно?» Том промолчал, так как не знал ответа на этот вопрос. Скорее всего, все будет зависеть от настойчивости этих тварей и того, насколько сильно они голодны. Защита, конечно, работает, но сдержит ли она монстров, если те разрушат большую часть потолка? Проверять это Том не собирался. Он поднялся сам и помог Кейт. Им нужно было продолжать двигаться, чтобы найти... Он и сам уже не знал, что они ищут. Однако не успели они сдвинуться с места, как из дальнего коридора вновь послышались шаги. Том выругался, готовясь снова стрелять, но тут же понял, что звук издают не те быстрые когтистые лапы, а израненные и едва двигающиеся человеческие ноги. «Ты живой?» – заранее спросил Том, чтобы не началась пальба. «Сам удивляюсь», – прохрипел Ирвин. Разведчик проковылял к ним, кашляя и хрипя. Меня схватила какая-то тварь, оглушила и утащила не пойми куда. Автомат я потерял, так что справиться с ней особых надежд уже не было. Но ты, видимо, серьезно так ее подранил. Приползла, хрипела и визжала, брызгая кровью во все стороны. Но у меня нож оставался. Хороший, острый. Все замолчали, переводя дух. Однако долго их спокойствие не продлилось. Сверху последовал очередной мощный удар и еще более разгневанный рев и клокотание. «Никак не угомоняться», – устало вздохнул Ирвин. В темноте было прекрасно слышно, как он со стоном опускается на пол. «Нам свет нужен позарез. Без него тут делать нечего. Я попробую одну штуку». В молодости мы при помощи ножа и ловкости рук разбирали световые и делали из них подобие светильников. Долго горело, и притом ярко. Вот только сейчас малость условия не те, так что, ребята, вы бы отошли подальше, мало ли. Кейт что-то хотела сказать, но Том бесцеремонно схватил ее и потащил прочь. Они расположились в дальнем углу помещения, на достаточном расстоянии от возможного взрыва. Теперь им оставалось только ждать, сидеть и слушать, как тихонько ругается Ирвин и как пытаются проломить потолок лаборатории гигантские щупальца монстров. Кейт вздрагивала каждый раз, когда пол начинал сотрясаться, а стены гудеть. «Сколько еще выдержат эти древние стены?» Том, наконец, перевел дух и задумался над тем, что они все-таки дошли до места, хоть это и было практически невозможно. Он понимал, что когда Ирвин добудет для них свет, то все величие этого места, скорее всего, пропадет, рассеется как сон. Но сейчас, когда вход идет только воображение, каждый уголок этого подземного комплекса представляется как некое сказочное место. Оставалось лишь гадать, что чувствует Кейт, если даже на столь циничного человека, как Том, это произвело впечатление. «А теперь вынимаем ядрышки», – бормотал Ирвин. «Вот черт, горячие!» «Ты бы поторопился», — заметил Том. «Если такой умный, иди сюда и покажи, как это делается в темноте». Том промолчал, спокойно ожидая развития событий. Кейт, наконец, перестала дрожать, уткнувшись в его плечо. Ее дыхание сделалось заметно ровнее. Так продлилось несколько минут. Наконец Ирвин вскрикнул то ли от боли, то ли от радости. А уже в следующий миг помещение осветила яркая вспышка. Том закрыл глаза рукой, не в силах смотреть на столь ослепительный свет. Он, как и все, долго привыкал, моргая и пытаясь начать что-либо видеть. При всем мастерстве Ирвина, вряд ли его самодельный светильник проработает долго. «Подъем!» – скомандовал старый разведчик. «У нас всего 4 ядрышка, каждая горит минут по 5 от силы, и то, если сильно повезет. Так что надо бы поторопиться». Однако сказать было проще, чем сделать. К этому времени все трое были довольно серьезно ранены, жутко устали и едва держались на ногах. Но все же они пошли. Когда глаза немного адаптировались к свету, Том понял, что абсолютно верно предположил, что настоящий облик лаборатории его не впечатлит. Обычные коридоры, закрытые двери, лестницы и лифты, которыми никто не пользовался последние 400 лет. Все здесь выглядело так, будто человеческая цивилизация была еще жива. Пришлось хорошенько попетлять по коридорам. Без знаний, что и где здесь находится, все вокруг казалось сплошным лабиринтом. Да и гудящая после падения голова никак не помогала ориентированию. Они поворачивали снова и снова, поднимались по небольшим лестницам и тут же спускались. В конце концов, все перемешалось в одну сплошную кашу, но каждая встреченная ими дверь была наглухо закрыта, а выбить хоть одну или каким-либо образом взломать не представлялось возможным. Догорало уже третье или четвертое ядрышко, когда они зашли в тупик. По крайней мере, им так показалось на первый взгляд. Ирвин долго и замысловато ругался. Том мрачно молчал. Кейт едва не заплакала от отчаяния, но тут же вскрикнула, указывая на стену. «Смотрите, это же дверь!» Так и было. Строители древности, надо отдать им должное, сделали дверь максимально похожей на обычную стену, так что незнакомым с устройством лаборатории людям сложно было отыскать проход. Быстро вспыхнувшая радость также стремительно начала гаснуть. Никто из троих не знал, как открыть дверь на следующий уровень комплекса. «Здесь должен быть какой-то пульт или вроде того», – бормотала Кейт, осматривая и ощупывая стену. «Поторопись, девочка!» – Ирвин зажег последнее ядрышко. «И почему у них тут так все сложно?» – простонала она от отчаяния. «Чтобы такие, как мы, не лезли, куда не просят. Слушай, Том, у тебя еще осталась обычная граната?» «Даже не думай об этом», – вздохнул Том. «Посмотри на двери. Они ударопрочные и огнестойкие. Моя граната их даже не поцарапает». Наконец Кейт отыскала в стене кнопку, которая открывала крышку пульта. Ирвин поднял свой импровизированный светильник повыше, и все увидели множество кнопок, парочку запыленных экранчиков и сенсорную панель, сделанную по форме человеческой ладони. Кейт бросила встревоженный взгляд на Тома, потом положила свою ладонь на сенсор. Экранчики тут же ожили, кнопки засветились. Что-то коротко пискнуло, и прохладный женский голос объявил: «В доступе отказано». «Да чтоб вас!» Ирвин от злости пнул закрытую дверь, но тут же скривился от боли, сделав себе только хуже. «Тише вы!» – попросила Кейт и снова приложила ладонь к панели, перед этим нажав некую комбинацию кнопок. «В доступе отказано», – повторил голос. «Вы не входите в список сотрудников лаборатории. У вас есть одноразовый ключ?» «Да, то есть нет», – ответила Кейт. «Поверить не могу, что спустя столько лет здешняя система безопасности все еще требует пароль». Она снова вдавила несколько кнопок, помотала головой, нажала «Отмена», потом повторила действие снова. «В доступе отказано», – третий раз сообщил голос. «Лаборатория законсервирована высшим научным составом в связи с чрезвычайной ситуацией уровня 1. Прописаны исключения, прибытие помощи из числа людей. Если вы являетесь человеком, просьба пройти соответствующий анализ». Все переглянулись. «А кого же древние еще кроме людей ожидали здесь увидеть?» – недоуменно спросил Ирвин. Никто ему не ответил. Кейт немного помедлила, активировала функцию анализа и положила руку на сенсоры, но тут же отдернула ее с криком. «Оно меня укололо!» С минуту ничего не происходило, потом голос объявил. «Доступ разрешен, добро пожаловать на второй уровень». Том всерьез опасался, что спустя столько лет все здесь пришло в негодность, однако механизм запустился, и вскоре тяжелая дверь начала медленно и с ужасающим скрипом подниматься. «Скорее, дверь вряд ли будет долго открыта», – сказала Кейт и со всей доступной ей проворностью направилась в образовавшийся проход. Том слегка помог ей, хотя по факту это было взаимной помощью. Все трое перебрались через высокий порог, спустились по ступенькам и замерли в пустом чистом помещении, которое, к счастью, было уже достаточно освещено. Дверь за ними тут же стала закрываться. Том повернул голову и бросил последний взгляд на первый уровень лаборатории. Все, теперь монстрам с поверхности их точно не достать, но и отступить в случае чего, возможно, будет проблематично. «Отлично», – нарушил общее молчание Ирвин. «Хоть что-то мы сделали как надо». Его голос эхом разошелся по длинному широкому помещению. Том не успел ничего сделать. Сразу несколько дверей, которые прекрасно маскировались под стены, открылись, выпуская облачка пара. Послышались тяжелые гулкие шаги.